Синдром уточки. Михаил Лобковский. Психолог, писатель, юрист, теле- и радиоведущий, автор книг «Хочу и буду», «Люблю и понимаю» и других. Помните анекдот про уточку? Ту, что на предложение лебедя лететь вместе с ним в теплые страны, ныло, конечно, у тебя крылья вон какие сильные, не то что у меня. Для некоторых людей это целая жизненная философия. Подругу взяли на крутую работу с хорошей зарплатой, ну, конечно, у нее же связи. Другая выходит замуж за классного парня, ну, конечно, с ее-то ногами. Еще одна улетает на годовую стажировку в Париж, ну, конечно, и ей родители помогли. Синдром уточки — неприятная штука. Он заставляет сверять свои достижения с тем, чего у тебя нет. Убеждаться, что ты неудачник, и тут же уходить в самооправдание. Просто тому-другому на старте отсыпали больше бонусов, чем мне. Значит, нет смысла напрягаться. Все равно этот другой будет на 100 шагов впереди. И главная проблема тут даже не в зависти, а в индульгировании своего бездействия. Пока нормальные люди берут и делают, уточки наматывают сопли на кулак. Страдают, что им не додали способностей, красивой внешности или богатых мамы с папой. Откуда растут ноги у синдрома, очевидно. Во-первых, из привычки большинства родителей в нашей стране сравнивать успехи своих и чужих детей. Принесла дочь домой 4 за контрольную, мама ее первым делом спрашивает, а Соня Иванова, отличница ваша, что получила? Не прошел сын во 2-й тур Олимпиады по химии, родители тут же интересуются, а как остальные ребята из твоей школы? Они-то прошли? То есть человек с детства учится сравнивать себя с другими. А научившись, попадает в мир социальных сетей. И в этом мире, в какой аккаунт ни загляни, везде сплошные лебеди. На дорогих машинах, с прибыльными бизнесами, при высоких должностях и красивых женах. Идеальные условия, чтобы почувствовать себя уточкой. Кстати, мужчины этому синдрому подвержены не меньше, чем женщины. Не так давно консультировал бывшего чиновника, который долго работал в администрации президента. 4 года назад у него не заладилось с карьерой, уволился. С тех пор не может спокойно реагировать, когда другие люди получают повышение по службе. Только заходит о них речь, он тут же, конечно, у него родственник влиятельный, конечно, у нее супруг с деньгами. В результате 4 года человек стоит на месте. Консультирует по мелочи и все. А мог бы бизнесом заняться. Или начать развивать личный бренд. Или пойти работать в крупную компанию. Но он предпочитает тратить всю энергию на объяснение себе и окружающим, почему у других получается, а у него нет. Понятно, что корень зла тут в низкой самооценке. Не рекомендовать человеку с синдромом уточки повышать самооценку все равно, что предлагать умирающему от недоедания зарабатывать больше. Он и рад бы, да как? Поэтому тем, кто нашел у себя этот синдром, предлагаю справляться с ним в 3 этапа. На первом этапе нужно избавиться от тоннельного зрения, то есть перестать смотреть исключительно в спину идущего впереди и сравнивать себя только с ним. Да, ему дано больше, чем тебе, но позади тебя хватает людей, рядом с которыми ты настоящий Илон Маск. Не можешь избавиться от лишних 7 килограмм? Посмотри на тех, кто всю жизнь пытается сбросить 47. Не удается получить повышение? Подумай о тех, кто десятилетиями работает на более низкой должности. Или вообще не может найти работу. Некоторые мои коллеги-психологи устраивают для пациентов с ситуативной депрессией экскурсии в морг или хоспис, чтобы дать им другой эталон для сравнения, научить радоваться тому, что они имеют здесь и сейчас. Только с таким подходом можно получить больше. Потому что в противном случае вам всегда будет мало, вы всегда будете менее удачливыми, и судьба с вами никогда не станет считаться. На 2-м этапе надо провести здравую ревизию своих ресурсов и достижений. Да, вы не сделали карьеры в крупной корпорации, зато занимаетесь творчеством, окружены любящей семьей и преданными друзьями. Да, за вами не бегают табунами поклонники, но тот единственный человек, который вас любит, заботлив и предан. Или да, к 40 годам вы не обзавелись семьей, но при этом влюблены в свою работу. Тут важно понять, в мире бесконечное количество коридоров. В одних вы идете позади того, кто провоцирует в вас реакцию «ну, конечно», в других – далеко впереди. Помню, как одна моя клиентка страшно переживала, что ее младшая сестра добилась куда больше, чем она сама. Выучилась на юриста, вместе с мужем открыла адвокатскую контору, фигурировала во всех профессиональных рейтингах. А потом на одном семейном празднике обе дамы подвыпили, и младшая рассказала старшей, что уже 3 года как лечится от депрессии. Ее брак — фикция, работа давно не радует, рейтинги проплачены, благополучная жизнь — не более чем красивый фасад. И как же ей хочется, чтобы все было как у старшей сестры, дом полный чашей, 3 детей, в выходные на дачу, летом в Крым. То есть вопрос всегда в шкале оценки собственных успехов. Какую возьмете, такой результат и получите. Когда этими простыми манипуляциями вы ослабите свои душевные муки, переходите к 3-му этапу. Выбирайте коридор, по которому хотели бы ускорить свое движение, и действуйте. Научитесь принципу успешных людей хотя бы поверхностно. Глаза боятся, руки делают. Просите повышения зарплаты. Хватайтесь за амбициозные проекты, занимайтесь спортом, худейте, знакомьтесь, идите ва-банк. И не думайте о возможных неудачах. Ну окей, потерпите поражение, ничего страшного. Успешный человек смещает фокус внимания с себя, такого трепетного и ранимого, на реальную работу. Ему куда интереснее делать дело, а не оценивать свою компетентность по сравнению с другими. Как-то консультировал начинающую актрису со всеми этими уточкиными «конечно». Для нее стал неожиданным открытием тот факт, что все работники сферы шоу-бизнеса в начале карьеры ходят на кастинги каждый день. И что, если в 20 местах откажут, в 21-е возьмут? Наконец, главное, что нужно понять, нельзя сравнивать себя с другими людьми. Только с самим собой. С собой в прошлом, с собой в будущем. С тем собой, которым вы стремитесь, или, наоборот, до дрожи боитесь стать. Но только не с другими людьми. Это путь в болото. А болото означает потерю времени на жизненном пути, ресурса, который ничем не восполнишь. Поэтому прекратите списывать свое бездействие на отсутствие покровителя или стартового капитала. Хватит беречь себя от сверхусилий и возможных неудач. Конечно, надо относиться к себе с заботой, но ваша психика не китайская ваза, чтобы стоять на самом видном месте и собирать пыль. Ничего страшного, если вам скажут «нет», и хорошая идея обернется провалом. Успешные люди тем и отличаются от прочих, что им ничего не стоит встать на ноги, отряхнуться и продолжить свой путь вперед. Но, предположим, вам самим приходится иметь дело с уточкой. Например, с подругой, которая то и дело списывает свою пассивность на нехватку чего-то, что есть у других, но нет у нее. И тут совет простой. Найдите в сети и перечитайте упомянутый ранее анекдот. Там в конце изложен отличный способ реакции на уточек. Пользуйтесь!